Глава 18. Глаза Джо метались между сообщением о том, что ей надо наконец-то взять отпуск, и папкой на столе. Джанин Хаммонд. Прошло уже более 5 месяцев, а они ни на шаг не приблизились к раскрытию убийства. Они проработали все зацепки, искали мельчайшие улики, но так и не смогли хоть немного раскрыть тайну. Джо закрыла папку и отпихнула ее чуть дальше. Рок не все ясно дал понять этим утром. У них не было ни времени, ни денег, чтобы продолжать расследование, которое не приносит новых улик. Теперь она стала лейтенантом, так что ее задачей было отодвигать глухие дела, чтобы не тратить на них и так скудные средства их участка. Он назвал это «ответственная расстановка приоритетов», сделав ударение на слове «ответственная». Сказал, что она не может позволить себе иметь любимые расследования и держать открытые дела чисто инстинктивно, когда множество других нуждаются во внимании. Ей нужно было собраться и подвести черту. Но, черт возьми, это было первое и единственное дело, над которым она смогла поработать за последние месяцы, единственная возможность использовать свою подготовку. Опыт и ум... Для чего-то еще, кроме командования. Как она могла отказаться от своего единственного шанса? И кроме того, она видела лицо Джанин, когда засыпала по ночам и чувствовала себя виноватой, что не смогла уделить этому делу все свое внимание. Если ты не можешь поймать ублюдков и все исправить, то какой вообще смысл в этой чертовой работе? Глухари отнимали душевное спокойствие, висели тяжким грузом на плечах, куда бы вы ни пошли, лишая работы, личной жизни, самой сердцевины вашей души. По крайней мере, если вы детектив, которому приказали прекратить расследование, вы можете спокойно работать над ним втихаря, между другими делами или в свободное время. Но когда вы лейтенант, о свободном времени можно забыть. И все поздние вечера тратятся на миллион административных задач. Она была беспомощной. И что еще хуже, Рок нерешительно отклонил ее просьбу перенести отпуск. Ей назначили дату отпуска еще до того, как она стала лейтенантом, и, учитывая 1000 новых обязанностей, нависших над головой, Джо уже дважды откладывала отпуск в надежде наверстать запущенные дела. Теперь Рокни ясно дал понять, что департамент не может больше откладывать отпускные дни и перевести их на обычную зарплату. Она должна уйти в отпуск, и сделать это надо прямо сейчас. Больше никаких обсуждений. Джо вздохнула. Она понимала, что дома все тоже не гладко, и без того немногословные разговоры с отцом становились уже все более натянутыми за тот год, который прошел с ее последнего визита в Новый Орлеан. Ее отец не был мастером разговора, но зато справился с бесцеремонными попытками заставить ее чувствовать себя виноватой. Теперь он молча обвинял дочь в том, что она его забыла. Ей нужно было разобраться в нарастающих обидах. Джо снова подвинула папку к себе и уставилась на нее. Затем взглянула на благодарственные письма на стене. Единственное, что успела повесить. Время, ушедшее на это дело, напомнила ей о том, как ей не хватало этой сферы. Она связала себя обязательствами с Джанин Хаммонд и не собиралась отказываться от этого дела. Джо отправила сообщение Арнету, и через 5 минут он уже стоял у ее двери со своими заметками в руках. Зайдя, он тут же плюхнулся в ближайшее к столу кресло. «Ладно, босс, последняя попытка». «Без Лопес? У нее выходной, она помогает маме переехать». «А ладно, тогда вдвоем». Джо открыла папку бумаг, нашла нужные файлы в компьютере. «Муж?» «Непрошибаемое алиби. Все подтвердили, что он был на встрече с друзьями и не уходил надолго. К этому прилагаются фотографии с того вечера. Ни он, ни кто-либо еще из этих друзей не мог быть в тот вечер у отеля. Даже ДНК не совпало, раз уж на то пошло». «Чтобы точно вычеркнуть, как насчет наемного убийства?» Она была спокойна и в хорошем расположении духа с тем парнем на видео. «Это странная тактика для наемника», — отметил Арнет, сделал глоток кофе и взглянул на папку на коленях. «Также у него нет мотива. Страховка покрыла бы только расходы на похороны. Они не ссорились, не изменяли друг другу, ничего такого». Джо кивнула. «Я тоже не думаю. И если он убийца, у нас нет никаких доказательств». Арнет продолжил. «Если она и доставала каких-то коллег, то делала это с неимоверной осторожностью. Никто ничего не видел, и на нее нет ничего компрометирующего ни на работе, ни дома. Нам ясна чуть ли не каждая минута, проведенная вдали от дома. Меня очень напрягает, как уютно им было с тем парнем на камере, но я не могу понять, как ей удалось завести с кем-то роман хоть на работе, хоть где». «А что насчет уволенных сотрудников?» «Сложно сказать. Все потом устроились на хорошую работу, так что, похоже, потеря работы не нанесла им серьезного ущерба. У большинства есть алиби, за исключением Ренки, одного из проблемных увольнений. Мы не смогли найти ничего, что связывало бы их с ее визитом в город, но исключать это тоже нельзя». «Ни один не согласился на добровольный анализ ДНК, и у нас нет весомых доказательств, чтобы принудить их к этому». Джо теребила свое ожерелье. «Жаль, что у департамента не хватает средств на то, чтобы мы украли и протестировали их мусор, как это делают в фильмах». «Знаю я этот тон», — выдал Арнет, опасливо взглянув на нее. Она не отвела от него взгляд и отхлебнула свой кофе. «Ренки все еще живет в Окхерсте, так?» Он потер глаза. «Ты правда хочешь, чтобы я это сделал?» Джо махнула рукой. «Хочу ли?» «Да. Но вы с Лопес и так слишком много времени уделяете этому делу. Тебе никак не удастся выкроить целый день, чтобы следить за ним и ждать, пока он выбросит стаканчик из-под кофе. Но если ты случайно на него натолкнешься, я буду счастлива». Арнольд засмеялся. «Вот только я знаю, что ты сама бы этим занялась, если бы могла». Она поиграла бровями и переключилась на интервью и отчеты о коллегах Джанин. «На конференции ни в чьем багаже не было ничего странного, ни у кого, даже не было ни шляпы, ни пальто подходящего покроя, ни вообще чего-нибудь желтого. Все передвижения учтены. Многие появлялись только после убийства, и мы проверили все рейсы и алиби. Двое коллег уже были в городе, один с супругой. Они все жили в одной комнате и в ту ночь гуляли вместе». «Это может быть ложью?» «Не вижу возможности. Их официант вспомнил группу из трех человек, а владелец гостиницы помнит, что они пришли в 11. Каждый из них ручается, что остальные не ложились спать до половины 12-го. Так что времени, чтобы улизнуть после того, как остальные уснули, никому бы не хватило. И опять же, ни мотива, ни улик, ничего». «Итак, если только не произошло какое-то безумное убийство, как в Восточном экспрессе, ее друзья и коллеги отпадали». Джо посмотрела свои записи. «Остается племянница. Есть какие-нибудь новости?» «Вообще-то да. Ее жених Филипп Бегемак оказался тем еще фруктом. Я пробил его по базе и нашел, что две его бывшие девушки добились судебных запретов на приближение. Вторая, наконец-то, ответила мне на той неделе. Обе порвали с ним, потому что он контролировал их настолько, что они сочли это опасным. После этого он продолжал приходить к ним домой или на работу, пытаясь вернуть. Но как только суд выдал запрет, он отстал. Обе сказали, что он никогда открыто не угрожал им или другим членам семьи, но они чувствовали явную опасность. Насколько я могу судить, он ходил по краю, но все же держался закона». «У нас есть какие-то точные сведения о его передвижениях в ночь убийства?» «Не совсем. Тереза уехала навестить бабушку, а он сидел дома один и читал. Сказал нам с излишней гордостью, что читал «Исчезнувшую». Правда, он предъявил чек за доставку пиццы, и нам подтвердили, что пиццу действительно доставили в тот же вечер. Но доставщик не смог найти его на фотографиях. Вполне возможно, что пиццу мог забрать какой-то друг или типа того. При обыске не нашли ни шляпы, ни пальто. Но, закончил за него Джо, несмотря на то, что он такой подозрительный, его характер не предполагает полет через всю страну, чтобы убить тетю, которая и так с ним не связывалась. Ну да, не похоже на то. Также мы не нашли никаких звонков, сообщений или писем между ними или между Джанин и Терезой. Его ДНК тоже не соответствует полученной. Так, хорошо. Что насчет других сообщений на телефоне Джанин и ее банковских карт? Телефон почти ничего не дает. Она пользовалась тем же номером для работы, поэтому там огромные списки номеров, которые относились к рабочим моментам. Хотя мы не можем исключать отношения, развивающиеся за пределами работы. Записи по ее банковским картам за последние несколько месяцев не показали ничего необычного. Странно только, что в вечер убийства с нее не списали ни за ужин, ни за выпивку. Значит, заплатил кто-то еще или она расплачивалась наличными? Муж говорит, что она всегда расплачивалась картой за все, что стоило чуть дороже, чем кофе, но ее расходы в тот вечер не были бы возмещены, так что, кто знает, мы не можем этого исключить. Что с компьютерами? На работе ничего необычного, она даже не заходила там в Facebook. Все контакты проверены, как и телефонные записи. В ее ноутбуке тоже нет ничего компрометирующего, ни любовных переписок, ни странных писем, ни сомнительных контактов. Она переписывалась с несколькими старыми друзьями, которые жили в других штатах, но все женщины, и мы их проверили, заверил Арнет и сделал паузу, чтобы глотнуть кофе. В Скайпе те же самые дальние друзья и несколько контактов, добавленных из-за компьютерных игр. Мы проверили все, кроме двух, которые удалены и не отслеживаются, но Лопес сказала, что геймеры часто создают временные аккаунты на вечер. И мы проверили все рестораны в шаговой доступности у отеля. Никто ее не узнал? Да, в радиусе пары километров никто даже не засомневался. Джо встала, налила себе и Арнету еще кофе, а потом начала ходить по кабинету. Итак, что остается? Я все представляю, что она встретила привлекательного мужчину в ресторане или в баре и решила завести интрижку. Она напилась достаточно, чтобы не быть в состоянии трезво оценивать ситуацию, а ее личная жизнь и брак казались не очень-то интересными. «Согласен», — неуверенно отозвался Арнет. «Это человеческая природа, так? Она далеко не первая, кто поддался желанию найти партнера на ночь в командировке. Это старо как мир. Женщина средних лет, которая осознала, что в ее браке давно отсутствует всякая романтика. Вдали от дома одна легкая добыча для мужчин. Пара комплиментов и коктейлей, и она снова чувствует себя молодой и привлекательной. И тогда она может подумать, а почему нет? Возможно, у меня больше не будет такого шанса. Но тут она ошиблась, выбрала не того парня. Или, может, она передумала и испугалась, когда они вернулись в отель, и все стало плохо? «Возможно», — согласился Арнет без кивка. Джо снова села и откинулась на спинку кресла. «Или случайное нападение? Может быть, ее друг на видео с камер наблюдения просто провожал ее, потому что она была пьяна и неадекватна? Может, они попрощались за пределами ее комнаты, а через несколько минут на нее напал какой-нибудь случайный психопат? Может, она пыталась сопротивляться при ограблении, а этот друг слишком напуган, чтобы потом рассказать об этом и подставить себя?» Арнет внимательно на нее посмотрел. «А обручальное кольцо?» «Возможно, мы все надумали. Она могла снять его, когда заинтересовалась в том самом друге, а потом потерять». Арнет вскинул брови. «Возможно, но в этой истории слишком много «может» и «если» как-то не сходится, и время выбрано слишком подходящее». Джо кивнула. «Тут ты прав. Мне тоже это не нравится». Джо снова прокрутила все в голове. Она чувствовала, что заставляет факты подходить друг к другу, ищет хоть какую-то зацепку или, по крайней мере, теорию, которая помогла бы ей что угодно, лишь бы избавиться от зияющего ужаса, которое она испытывала, когда расследования превращались в глухари. Арнольд заговорил. Это отвратительно, но суть в том, что у нас нет никаких доказательств. Мы понятия не имеем, кем может быть этот загадочный человек. Никаких подсказок, никаких полезных улик, никаких зацепок, ничего. Мы даже не знаем, где она провела вечер. Я готов выслушать любые предложения, но сам не знаю, что еще можно сделать. Пальцы Джо теребили бриллиант на ее ожерелье. Арнольд был прав, им ничего не остается. У них нет никаких доказательств, чтобы понять, где можно искать, не говоря уже о возбуждении дела. Если за время ее отсутствия появятся новые зацепки, Арнольд воскресит дело и сделает все, что нужно. Этого должно быть достаточно.